но все ребята и Сережа вместе с ними уже катились с крыши. Через некоторое время они очутились среди толпы, встречавшей выпущенных из-под земли шахтеров, черные, мокрые, медленно волочащиеся фигуры которых со всех сторон облеплены были плачущими и радующимися детьми и женщинами. Кто-то сзади схватил Сережу за руку, он чуть не вскрикнул, но это был Филя. Он был бледен, одни глаза горели на его лице. «Серега, милый!» Он втащил его во дворик и повел за собой куда-то на зады. Полный провал получился. Квартирку-то нашу раскрыли. Но, слава богу, посты успели упредить. Все успели уйти. Сегодня туман, слава богу, народ валит с рудника тысячами. «На все четыре стороны», — рассказывал Филя тихим, отдаленным голосом. «Ты знаешь, а провод-то...» Сережа задохнулся. «Есения, надо было уж давно идти», — отдаленным голосом говорил Филя. «Да он уперся. Не уйду без Сереги. У нас вся душа по тебе изболелась. Провод-то японцы убили». Докончил Сережа кривящимися от горя и злобы губами. Сквозь густые кусты они пробрались в глубокий овраг, на дне которого туман лежал пластами, и долго молча шли вверх по дну оврага, пока в самой уже вершине его в кустах не наткнулись на большую группу шахтеров. Среди них был и Сеня. «Ах, братец ты мой!» — только и мог сказать Сеня. «Ну, прощайте, други», — сказал Филя, вдруг заторопившись. «Как? Ты остаешься?» — Сережа с жалостью взглянул на него. «Остаюсь здесь за главного подпольщика», — ответил Филя со смущенной улыбкой. Сережа, сунув руку в карман, вытащил расплывшуюся в бумажке липкую шоколадку и подал ее Филе в черной ладони. «Передай вот это», — начал было он. «Нет, Наташки-то. Умерла Наташка», — торопливо сказал Филя. «Спасибо тебе, Серега. Спасибо за все». Он не мог говорить и обнял Сережу. Сеня отвернулся. Так начался великий исход рабочих с Сучанского рудника в партизаны. С одной из партий ушел и Яков Бутов, оставив на руднике жену, шестерых детей и так и не повидав девочки, родившейся в первый день стачки. В течение нескольких дней, особенно ночей, шахтеры выходили в села, окружающие рудники. Часть оседала в Сучанском отряде в Перятине, часть тянулась в отряды Уссурийского побережья, часть к Бредюку, который был выбит из Шкотова совместными действиями японских и американских частей и снова сидел в Майхе. Но большинство шахтеров толпами валило в Скобеевку, и в течение нескольких суток весь ревком не спал, наспех сколачивая прибывающие группы и отряды, рассылая их в разные концы области. Скобеевка не в силах была прокормить такую массу людей. Сеня Кудрявый и Сережа, душевно сблизившиеся во время стачки, тоже не спали в эти страдные дни. Держалась все та же пасмурная погода, подморашивал дождик, и только иногда перед сумерками чуть сквозил прощальный нежный свет. Со слезами и обетами, проводив на север последнюю крупную партию шахтеров, среди которых у них немало завелось друзей, Сеня и Сережа, осунувшиеся, мокрые, вошли в ревком к Суркову. У него сидел сумрачный Яков Бутов. «С поклоном к тебе», — сказал Сеня, смущенно улыбнувшись Суркову. «Отпусти парня в отряд к нам. Просится, а мы рады были». «Петр Андреевич, пожалуйста». Сурков скинул на Сережу усталые и злые глаза и, махнув рукой, согласился. В больнице у отца отца, Сережа застал Филиппа Андреевича.